Глава 34. Дух в машине. Прошел месяц, и к этому моменту баскетбольная команда тренера Бастера Рота одержала уже 21 победу и не потерпела ни единого поражения в чемпионате Национальной студенческой спортивной ассоциации. Дело близилось к финальным играм, так называемому «мартовскому безумию». Перед юпонской командой маячила вполне реальная перспектива вновь завоевать чемпионский титул. На всех домашних матчах команды, проводимых в чаше Бастера, последние несколько лет и так был полный аншлаг. Но на сей раз ажиотаж превзошел все разумные пределы. Люди шли на все. Мошенничество и обман, подкуп и угрозы, шантаж и грубую лесть, хвостовство влиятельными связями и использование этих связей, обналичивание старых долгов ценной билетной валютой и откровенную спекуляцию – поговаривали, что перекупщики дерут по $1000 за билет, и все ради того, чтобы попасть сегодня вечером на игру дьюпонцев против университета штата Коннектикут. Самые настоящие сражения, пусть не физические, а виртуальные, с использованием телефона, электронной почты, факса, Федерал Экспресс и Государственной почтовой службы США разворачивались между музыкантами, выпускниками прошлых лет за право выступить в составе оркестра «Дети Чарли». Побороться и подраться было за что. Оркестр, состоявший только из выпускников разных лет, сыновей и дочек «Альма-Матер», мамаши «Дьюпонт», занимал целых 4 ряда в одном из секторов почти у самой площадки. Сейчас, когда до начала игры оставалось еще больше часа, эти верные сыновья и дочери, одетые в одинаковые сиреневые блейзеры с золотой отделкой, за эту униформу они еще и сами платили, причем немалые деньги. От всей души наяривали «Свинг Чарли». Даже несведущий в музыке человек мог сразу определить, что лобают музыканты от души. Были в их исполнении какая-то особая энергетика и лихой задор, не говоря уже о громкости. «Свинг», сочиненный известным композитором, естественно, выпускником Дьюпонта, Слимом Эткинсом, давно стал программным произведением – для большинства джаз-бендов практически по всему миру. Обе команды должны были вот-вот выйти из раздевалки и появиться на площадке, чтобы размяться и разогреться. Вплоть до этого момента паркет был отдан в распоряжение тех, кто развлекал и веселил собравшуюся публику. Чирлидеры трясли своими разноцветными метелками, танцевальная группа «Чаззи» тоже трясла разноцветными метелками, гимнасты жонглировали своими изящными партнершами. А братья Зуль, близнецы-второкурсники из Словении, специализировавшиеся на биологии, в частности, на проблемах клонирования, исследовании недифференцированных стволовых клеток, тоже жонглировали, но всякими опасными предметами. Например, вишневого цвета шарами с последовательно взрывающимися шутихами. Шарлотта и теперь, спустя почти месяц после того, как она впервые попала на баскетбольный матч, приходила в восторг от разворачивающегося на ее глазах искрометного шоу. Ощущение было такое, что представление проходит одновременно на нескольких уровнях, от паркета до самого купола. Немало способствовало поднятию настроения и музыка, которую оркестр выпускников «Дети Чарли» начинал играть, как только баскетболисты хотя бы на короткое время покидали площадку. В общем, это больше всего походило на цирк, самый настоящий цирк, каким она его себе представляла, хотя никогда в жизни не видела. Сказать по правде, если бы она в самом деле рискнула сказать эту правду, но говорить ее она никому не хотела, даже Джорджо. Шарлотта сама чувствовала себя одним из номеров этого шоу, предваряющего игру. Вот она, 18-летняя первокурсница, ничем как будто не выделяющаяся среди прочих студентов, сидит прямо за скамейкой дьюпонской команды. Эти же лучшие места на всем стадионе, если, конечно, не считать VIP-сектора, зарезервированного для одуванчиков, так называли главных благодетелей университета, спонсоров и меценатов, жертвовавших большие суммы на процветание родного Дьюпонта. В основном это были весьма пожилые седовласые мужчины. Их жены именовались «ананасками», потому что у большинства из них седые волосы были обесцвечены и выкрашены в золотистый цвет мякоти ананаса. Студенты, теоретически отлично понимавшие значение частных пожертвований для университета, тем не менее недолюбливали одуванчиков и ананасок и даже не столько их самих, сколько некоторые формы проявления уважения к ним со стороны администрации университета. Но на кой хрен спрашивается отдавать этим старым пердунам и их старушкам лучшие места на трибунах? Какие из них нахрен болельщики? Они же ни хрена не понимают в игре, и в отличие от настоящих фанов, приходят на матчи только для того, чтобы засветиться на публике и зарядиться целебным, придающим сил, наэлектризованным воздухом стадиона во время важной игры.